Эти ночи, душистые ночи, будто б кони летят в высоту. И по лунной тропе нас уносят, заставляя поверить в мечту. Ты живешь где-то в каменной башне, а я рыцарь, хранящий твой сон. Каждый вечер я жду, но напрасно, что ты взглянешь из темных окон. О, эти ночи одели в жемчуг сонный небосвод. О, эти ночи разрушат стены и растопят лед. О, эти ночи перенесут нас в сказочную даль. О, эти ночи пред нами скинут черную вуаль. Вуаль. По полям распластались туманы, ароматом безумным пьяня. Здесь живешь ты, о нимфа тюльпанов, заставляя влюбиться меня. Ты смеешься, играя на лире, над моею глубокой тоской. И поешь так пленительно мило, что теряю я всякий покой. О, эти ночи одели в жемчуг сонный небосвод. О, эти ночи разрушат стены и растопят лед. О, эти ночи перенесут нас в сказочную даль. О, эти ночи пред нами скинут черную вуаль. Вуаль. Над волнами легка и прелестна ты паришь королевою муз. О, моя неземная принцесса, о, мой светлый и нежный искус. Я хочу заглянуть в твои очи, говорящие с томной луной. Эти ночи, душистые ночи, пусть не кончатся для нас с тобой. О, эти ночи одели в жемчуг сонный небосвод. О, эти ночи разрушат стены и растопят лед. О, эти ночи перенесут нас в сказочную даль. О, эти ночи пред нами скинут черную вуаль. Вуаль.